Стейбус глубоко вздохнул, отгоняя захватившие его не очень связанные образы. И опять улыбнулся про себя, на этот раз с оттенком горечи. Ну какая к черту прямая мысль и связь при такой культуре мышления? Точнее, при полном ее отсутствии. Да тут никакой дисциплинатор мысли не поможет. Лучше брать пример со своего друга и соседа Кену. Он бы ни за что не потерпел подобного бардака в своей голове. Стейбус вспомнил первый урок по теории трансцессии в школе. Всем детям, и ему в том числе, учитель предложил снять обручи трансцессоров, заглушить импланты, у кого они были, выйти в другую комнату и при помощи тестовой аппаратуры создать мыслеобраз, предложенный инструктором. Позже им дали посмотреть результаты, и они узнали, что образ всем предложили один и тот же – дерево. А вот результаты поражали разнообразием, и весь класс просто покатывался со смеху. На картинках было что угодно – от действительно деревьев любых пород до струганных и неструганных досок, сучковатых палок, генеалогических деревьев и даже одного мальчика, которого его сосед по парте считал тупым, как дерево. Большинство же картинок вообще изображали полную чушь. «Вы думали, что, представив себе дерево, обязательно создадите и сможете передать его изображение?» – сказал учитель. «Но это справедливо только по отношению к тем из вас, кто обладает врожденной дисциплиной мысли. У остальных подсознание чаще всего отбрасывает придуманную красивую картинку и выводит на первый план привычную, значимую ассоциацию. И лишь трансцессор, обработав ее, может перевести даже нечитаемый образ в понятный всем символ. Только на этом уровне для обычных людей и возможна нормальная мыслесвязь». Учитель нажал кнопку на пульте, и все картинки, как по волшебству, превратились в деревья, включая те из них, где вначале ничего не было понятно. Нерасшифрованными остались лишь две. Вот так. Видите? Мы все слишком разные и по-разному ощущаем окружающий мир, продолжал он. Только опытнейшие сенситивы могут общаться между собой без помощи трансцессоров, но в таком случае и у них иногда возможно непонимание, словно у людей, говорящих на разных языках. Остальным для полноценной мыслесвязи или просмотра пси-постановок необходимы трансцессоры, эти универсальные переводчики мыслеобразов. Единственная область, где традиционная трансцессия помогает очень слабо, это ретроскопия, подумал Стейбус. Если уж своих современников сложно понимать, то что говорить о людях прошлого? А программы-оптимизаторы всех проблем не решают. Он взглянул в окно. Поезд прервал череду бесконечных поворотов и пошел по дуге над пригородом, набирая скорость. Мелькание разноцветных пятен внутренности мегабилдингов и объединенных кварталов стало реже, прервалось совсем. Теперь снаружи потянулась сплошная серо-белая полоса тумана, открытая местность за городской чертой столицы. 140 километров до города-спутника Дилойме. Узловая станция. Фокс вышел из вагона, но пересаживаться не стал. Не из опасения нового этапа толкучки в новом вагоне. Линии Дилойме никогда не бывают перегружены. Ему просто захотелось пройти пешком, хотя путь от главного узла транслайна до института и занимал около часа. Но, опасаясь задержек в пути из-за ППУ, Фокс вышел из дому, имея хороший запас времени. Вначале он думал, что вообще не удастся втиснуться в транслайн и придется ждать очереди на общественной аэролинии. «Давным-давно пора переселиться сюда», – думал Стейбус. «Новый город построен с размахом, в расчете на стократное увеличение населения. Все системы проектировались с хорошим запасом ресурса. И еще резерв. Впрочем, все новые города таковы. Так что же меня держит в столице? Работа здесь. Почти все коллеги и друзья здесь. Город нравится». Очень уютно, случаев аномальных ППУ значительно меньше, и они слабее. Вот и сейчас Туман реже, чем в Сестрории. Низкая облачность, но так сейчас над половиной континента. Он невольно поежился от непривычной утренней прохлады. Ни за что не подумал бы сегодня, что живу в тропиках. На широте столицы температура ни разу не опускалась ниже плюс 15 за последние 100 лет. А сейчас, наверное, градусов 10. Стейбус неторопливо брел по стационарной пешеходной дорожке в просторечии, именуемой «стоячей». Похоже, выйдя из дому как никогда рано, он ухитрится опоздать на работу. Неважно. 5% сотрудников института сегодня задержатся из-за проблем с транспортом. Еще 20 или 30 пришлют медицинское уведомление. Из оставшихся более половины будут двигаться как с глубокого похмелья и также хорошо соображать. Аномальные ППУ и сами по себе достаточно неприятная вещь, но на коренных жителей Алитеи действует просто губительно. Все из-за того, что у нас тысячелетиями держался ровный благоприятный климат без всплесков, подумал Стейбус. Приезжие, особенно провинциалы с планет Гои, чувствуют себя нормально. Настоящими алитейцами, нежными и чувствительными к погодным колебаниям, они становятся лишь в третьем или четвертом поколении. Участившиеся в последние 40 лет ППУ аномалии привели к тому, что теперь на Алитее и полицейские подразделения, и армейские на 70-80% состоят из жителей планет провинций. И все больше провинциалов выдвигается на ответственные государственные посты. Предпочтение, оказываемое приезжим, понятно. Никому не нужно, чтобы мэр города или лорд-наместник был недееспособен 8-10 раз в году по 3-4 дня кряду, а то и дольше. Ходят упорные слухи о грядущем законопроекте, который предоставит права гражданства представителям иных рас и все по той же причине. Если это произойдет, то на некоторых планетах империи, особенно в провинциях, люди окажутся в меньшинстве по отношению к негуманам и гуманоидам. К счастью, Алитее подобная участь пока не грозит. Окс посмотрел налево через бордюр, отделяющий стационарную дорожку, по которой он шел от мобильных. Рядом ползли транспортеры медленной полосы пешеходной зоны, дальше бежали ленты быстрой. Тут и там ехали люди, некоторые из них с нездоровыми измученными лицами. Первый признак, по которому можно с первого взгляда узнать коренного алитейца в период ППУ аномалий. Сам Стейбус чувствовал себя прекрасно, несмотря на то, что принадлежал к переселенцам аж в 7-м поколении. Редкое исключение из правил. Впрочем, и среди истинных алитейцев, чьи предки жили здесь тысячи лет, встречаются исключения. Их около 10%. И еще 40% относятся к числу относительно подверженных. Свернув на дорожку, ведущую к центральному городскому парку, Стейбус еще раз пропел про себя гимн Дилойме. Как просторно во всей пешеходной зоне. В столице в этот час забитые стоячие тротуары и транспортеры всех скоростей. Частные икары и машины Трансаэра заполняют воздушные трассы даже и сегодня. Сегодня будет множество аварий. Нет. Надо бросать сумасшедший мегаполис и перебираться в Дилойме. Здесь новейшая система управления и регулирования. Никаких объединенных кварталов, только отдельно стоящие здания. Теоретически, благодаря возможности экстренной концентрации ресурсов, здесь не может случиться перегрузки транспортных линий, даже если все жители вздумают двигаться в одном и том же направлении или разом покинуть город. А древнюю столицу Алитеи, как ни модернизируй, все равно она останется беспорядочным, железокаменным муравейником периода нового расцвета. До здания института, возвышающегося прямо за парком, осталось совсем немного, и Стейбус невольно прибавил шагу. Нехорошо все-таки опаздывать на работу, выйдя за час раньше против обычного. Поэтому как следует насладиться красотами главного сквера Дилойме он не успел. Ничего. Такая возможность представится по пути домой. Обычную проверку на контрольно-пропускном блоке Стейбус прошел за 30 секунд до условного начала рабочего дня. присутствие сотрудника в учреждении. Сканирование сетчатки, соответствие формы черепа и так далее. Всего 10 параметров. «Что ж, доктор Покс, теперь я уверен, что это действительно вы», — криво улыбнулся охранник. Он был коренным алитейцем и чувствовал себя неважно. Стейбус улыбнулся в ответ и прошел к скоростному лифту. Весь коллектив считал нужным время от времени отпускать язвительные замечания по поводу принимаемых мер предосторожности. Но ретроскопы класса X, установленные в Институте сравнительной истории, до сих пор относились к приборам, разработанным в рамках секретных проектов, и доступ к ним регулировался жестко. Пережиток. Следующий созыв Сената наверняка снимет печать запрета с XR-технологий. Ведь официально разрешенные ретроскопы класса Y есть уже почти в каждом доме, а усовершенствованные умельцами черного рынка Y почти ничем не отличается от X, разве что количеством разнообразной сбруи, которую приходится на себя цеплять тем, у кого нет имплантов. Стейбус мог бы за это поручиться, ведь подпольный Y стоял у него дома. Он вошел в свой персональный отсек и опустился в рабочее кресло буквально за долю секунды до того, как из динамика раздался голос главного Ира института по имени Пантеон, или попросту Тео. «Внимание всех сотрудников! Реальное начало рабочего дня! Просьба лично подтвердить присутствие на рабочем месте! Приветствую вас, доктор Покс!» «Привет, Тео!» – отозвался Стейбус, включая и выключая для проверки трансцессор. Одновременно он подсоединил к обручу системный кабель аппарата внешней поддержки и послал уведомление о своем присутствии контролеру штата учреждения. В ответ пришел сигнал блокировки средств частной коммуникации. С этого момента и телефонные звонки, и мысли-связь стали возможны только в пределах стен института, и то не напрямую, а через центральный коммутатор. Впрочем, звонить тут некому и незачем, поскольку для деловых переговоров все используют служебные каналы, а трансцессоры временщики в рабочее время принципиально не включают. Нет таких дураков. И так вся жизнь у начальства на виду, так еще и... Хорошо, хоть на время работы с ретроскопом ячейка экранируется. Тогда даже Тео ничего не видит. Стейбус поднял руку, коснувшись пальцами правого виска. Со стороны жест казался вполне естественным, словно он хотел таким образом помочь себе сосредоточиться. Но на самом деле легкое нажатие в височную впадину, продублированное мысленным приказом, включало синхронизатор эмоций. «С добрым утром, доктор!» Жизнерадостно поздоровался с Поксом из соседнего отсека ячейки SkyVamis. «Вы что-то припозднились сегодня?» «Замечание боссу делать невежливо и небезопасно», — беззлобно парировал Стейбус. «Лия в этом смысле поумнее тебя. Она все больше молчит». Визуализацию своих ассистентов Стейбус у Пантеона никогда не запрашивал, предпочитая в перерывах общаться лично. Но сейчас очень живо представил обоих. Скай нетерпеливо ерзает в своем кресле, рот до ушей. Предвкушает очередную вылазку в неизвестную область прошлого. И Лия. Молоденькая красавица с умными, испуганными глазами. У нее вечно такой вид, словно она каждую минуту боится сделать что-то не так. Обманчивое впечатление. На деле ничего подобного не происходит, а по ориентированию в нестандартных ситуациях у нее показатель повыше, чем у Ская, из которого самоуверенность хлещет словно струя из водостока во время ливня. Но оба настоящие трудоголики. «Лия, ты здесь?» – позвал Стейбус. «Конечно», – испуганно и удивленно отозвалась она. «Разве мой индикатор у вас на панели не горит? Возможно, он неисправен». «Горит. Просто я хотел услышать твой голос». «Ты ужасный ощущенец, Стейбус», – приятным баском сказал аналитик ячейки Рид Кастл. «Тебе надо либо увидеть, либо услышать, либо потрогать». «Вот тебя я не хочу ни слышать, ни тем более трогать», — в тон ему откликнулся Покс. «Как говорили наши предки-земляне, не трогай лихо, пока спит тихо». Вольный перевод известного ранее выражения, которое очень точно характеризует. «Но-но, полегче, доктор», — возмутился Рид, но тут же заинтересовался. «Где ты это откопал?» «Россия, 19 век. Побывал на частном сеансе во время выходных. Источник выражения – крепостной крестьянин из Воронежской губернии. И использовал его в качестве агента в течение 6,5 часов реального времени». «Ого!» – изумился Кастл. «Тема заинтересовала», – пояснил Покс. «Потом хотел пройти по цепочке вверх до декабристов, но не вышло. Год начала продвижения подходящий, 1819-й. Или я ошибаюсь?» «Не знаю, я царской России вообще не интересовался. Но, по-моему, 19-й год далековато, если интересует само восстание. А если предыстория? А что тебя понесло туда? Ты же фанатик темного периода». «Я и хотел выскочить как можно ближе к темному, но меня отбросило. Сбило до 19 века, и я застрял. Стало интересно». «И ты еще работал после такой регрессии? Силен. У тебя какой ретроскоп?» «Обычный Y620». «Рассказывай сказки. Поди супер подпольной сборки». «Ничего подобного», — хладнокровно соврал Стейбус. «И вообще, чего привязался? Начинаем работу. Все готовы?» «Всегда к вашим услугам», — воскликнул Скай. «Готовность аппаратуры 2 минуты», — сообщила Лия. В ее голосе Стейбусу послышалась усталость. Не та, которая является наградой за умеренный добросовестный труд, но хроническое утомление, накопленное служащей 3-го класса. 10-часовой рабочий день и 1 выходной в неделю. Сам Стейбус позавчера отдыхал, а Лия работала. И Скай. И даже красавчик Рид. Они все третьяшки. Готовили платформу для нового исследования по сегодняшней теме. Стейбус спохватился, что даже не спросил, какая будет тема. Что там еще придумал ведьмак, то бишь господин ведущий исследователь Макферсон. Впрочем, сейчас Скай даст вводное. «Скандинавия, 10 век», — сказал Скай. «Макферсон заинтересовался экспансией викингов». «Черт бы его взял», — сквозь зубы ответил Стейбус, но тут же спохватился. «Ячейка уже экранирована». «Да, шеф», — жизнерадостно ответил Скай. «Ведьмак вас не услышал». Лен Макферсон был начальником отдела, имел под командованием 8 ячеек и прыгал с одной темы на другую с резвостью блохи на раскаленной сковородке. «Я ничего не имею против, чтобы он услышал», — усмехнулся Стейбус. «Но всегда предпочту сказать ему лично, что о нем думаю». «Джентльменский набор изменен», — сообщила Лия. «Оптимизатор Nordic 8, плюс адаптированный комплект лингвистиков, серия 604, номер...» «Откуда 8-й?» — перебил Покс. «Я о нем не слышал. И чем плох был 7-й Nordic?» «Не следите за институтскими новостями, доктор», — ответил Скай. 8-я версия вышла на прошлой неделе. Платформочку мы вам подготовили чудесную, но она не проверена, и агента вам придется выбирать на ходу. Когда нам, наконец, разрешат самостоятельное вхождение в новые зоны?» «Тебе, когда рак на горе свистнет», — ответил Стейбус. «Остальным несколько скорее, я надеюсь». «Но дома я на своем ретроскопе постоянно делаю это». «Дома хоть на ушах стой, а здесь...» «Внимание, доктор Покс», — прервала его Лия. «Канал готов. Подключение. Старт 30 секунд. Сохранение копии личности в информационном банке института. Соединение с Кроносом. Повторное сохранение. Готово». «Устал от скучной и серой жизни? Обратись к нам!» — рванулась в мозг Стейбуса вездесущая реклама ретродрома. Хочешь побывать на месте турецкого султана? Обращайся прямо сейчас. Через пару минут в твоем распоряжении будет гарем в 300 наложниц. Самые прекрасные и обольстительные женщины. Ничего не поделать. Институт сравнительной истории имеет прямой выход на Глобал, где на сервере Академии Времени в обязательном порядке сохраняются последние свежие копии личностей исследователей на случай потери аналогичных данных института. Нелегалы периодически ломают внешний слой защиты официального Кроноса, регистрирующего любые новые вхождения в прошлое, а просмотр пси-рекламы подпольного ретродрома является расплатой за вживленный в мозг синхронизатор. Глава института профессор Олентайн ужаснулся бы, узнав о секрете Стейбуса. Жаль старика. Серьезный ученый, но желает вести исследования по старинке. Так можно совсем отстать от жизни. Султаны знали толк в любви. Они в совершенстве владели методикой задержки эякуляции. Ты не поверишь на слово, но они имели до 40 девушек за одну ночь. Мы предлагаем проверить. Вернувшись в реальность, ты не сможешь отличить свои переживания от настоящих. Пси-поток прервался внезапно, и сознание Стейбуса понеслось в глубину прошлого по открывшемуся каналу. Знакомые сверкающие звезды, похожие и не похожие на настоящие звезды космоса. Ощущение легкости, дальняя временная зона.